К нам стремительно подошла миссис Данкалтроп и поинтересовалась. «В чем дело, Джейн?» Мисс Марпл ответила. «Что-то там должно быть, но я такая старая, невежественная и, боюсь, слишком глупая». Я был изрядно смущен и обрадовался, когда миссис Данкалтроп увела свою подругу. Тем не менее, я снова встретился с мисс Марпл в тот день, гораздо позже, когда уже шел домой. Она стояла у мостика в конце деревни, неподалеку от дома миссис Клит, и разговаривала с Меган. Я хотел увидеть Меган. Я весь день мучился желанием увидеть ее и ускорил шаг. Но пока я подходил к ним, Меган круто повернулась и пошла в противоположном направлении. Это рассердило меня. Я хотел догнать ее, но мисс Марпл загородила мне дорогу. «Я хочу поговорить с вами», — сказала она. «Нет, не ходите сейчас за Меган, это было бы неразумно». Я уже готов был очень резко возразить, но мисс Марпл обезоружила меня, сказав, «Эта девушка очень смелая, необычайно смелая». Я еще рвался пойти за Меган, но мисс Марпл сказала, «Не пытайтесь повидаться с ней сейчас. Я знаю, что говорю. Ей сейчас нужно сохранить свою храбрость». В утверждении старой леди было нечто, от чего меня бросило в озноб. Казалось, она знает что-то такое, о чем я и не догадываюсь. Я испугался и не знал, почему. Я не пошел домой, вернулся на верхнюю улицу и принялся бесцельно прогуливаться туда-сюда. Я не знаю, чего я ждал, о чем думал. Меня остановил ужасный старый зануда, полковник Эпплибай. Он, как обычно, осведомился о моей очаровательной сестре, потом сказал. «Слыхали? Сестрица-то Гриффитса оказалась совсем чокнутой. Говорят, это она писала, те анонимки, из-за которых чуть не у каждого была масса неприятностей. Невозможно даже и поверить, но, говорят, это чистая правда». Я сказал, что это, в общем, верно. «Ну-ну». Должен сказать, наша полиция немало сил потратила на все это. Дайте им время, только и всего, дайте им время. Забавное дело эти анонимки. Эти высушенные старые леди интересуются такими вещами. Хотя мисс Гриффитс была бы неплоха, будь у нее зубы немного покороче. Но в наших краях нет приличного вида женщин. Кроме этой девочки-гувернантки Симингтонов. Вот на нее стоит посмотреть. Приятная девушка очень. И всегда так признательна, если для нее сделают хоть какую-то мелочь. Я как-то недавно проезжал мимо, когда она выводила детей на пикник или что-то в этом роде. Мальчики шалили в вереске, а она вязала. И пожаловалась, что вот досада, у нее кончилась шерсть. Я говорю, ну, позвольте, я вас отвезу в Лимсток, я все равно хотел купить себе удочку. На это и понадобится-то 10 минут, а я тут же привезу вас обратно. Она сомневалась, как же оставить мальчиков? А я говорю, кто их обидит? Почему бы и не оставить их одних, нечего опасаться? В общем, я ее отвез, подбросил к лавке, привез назад, только и всего. Уж как она меня благодарила! Признательна и все такое. Милая девушка. Я сумел, наконец, сбежать от него. И как раз после этого я увидел мисс Марпл в третий раз. Она выходила из полицейского участка. Откуда приходит к людям страх? Где он формируется? Где прячется, прежде чем напасть? Только одна короткая фраза, услышанная и замеченная, но оставленное без внимания. «Заберите меня отсюда, здесь так страшно, чувствую такую злость». Почему Меган сказала это? Что заставило ее злиться? В смерти миссис Симингтон не могло быть ничего такого, что могло бы вызвать у Меган злобу. Почему девочка чувствовала это? Почему? Почему? Может быть, потому что она боялась ответственности? Меган? Невозможно. Меган не может иметь никакого отношения к тем письмам, к тем грязным, непристойным письмам.